Духом. Я прочитаю первое место, 4 глава Евангелия от Иоанна, с 22 стиха. Говорит Иисус Христос: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Мы много слышали уже об этом, братья и сестры. Я хочу только вот что сказать. Чтобы вот это достичь, поклонение в духе и истине, и чтобы понять молитву в духе, понятное дело, что это не сразу дается. Это нужно и упражнение, нужно время, нужно серьезное стремление к этому. Но наша цель, вот я сегодня с братьями так немножко с служителями беседовал, такая армия большая, вот здесь в одном месте. Мы были на молодежном общении, так вот нашими братьями Краснодарского края, в Тамбовской области. Больше тысячи собралось молодежи. Целое море такое живых душ. Курской области через неделю тоже. Вот так, когда смотришь, какое будет будущее, какая будет церковь. Много народа. Но вот как передадут братья-служители, как вы воспримете, как поймете, или религия – почва для Антихриста, или жизнь в духе и истине, истинная церковь, живая церковь, наследие неба. Вот чтобы это уразуметь, друзья, надо даже смотреть, вот в какое время мы живем. Я вот прочитаю такой отрывочек из газеты, христианская газета. Здесь вот фотография. Это человек, который сейчас вот, ну, ответственный, когда-то был коновальчик, а теперь Сипко, в Москве, баптисты, вот, которые раньше назывались ВСХБ, а теперь не знаю даже, как они называются, ну, зарегистрированные. И вот он пишет в газете, отвечает, то есть, а как обстоят дела с другими, задают вопрос ему корреспондент, что ли, более близкими конфессиями, советом церквей, например. Он за нас или против нас? Вот слушайте его ответ. Главное, что Бог за нас. А если Бог за нас, то кто против нас? Вроде и разумно отвечает. Наши отношения с близкими конфессиями я бы охарактеризовал как христианские. Я понимаю сложность вопроса, но абстрагируясь от проблемы, именно такими вижу межхристианские отношения. Совет церквей – это особый вопрос. Тут не все так просто. Мы говорим «совет церквей», подразумеваем Геннадия Крючкова. Мы говорим «Геннадий Крючков», подразумеваем «совет церквей». Почти как у Маяковского. Да, так. Вот сколько попыток выяснить наши отношения с советом церквей я не предпринимал. Геннадий Константинович не отреагировал ни на одну из них. Поэтому с верующими у нас отношения христианские, а с Крючковым никаких. Кто не знает Ивана Сусанина? Он поляков завел в Костромские болота. Его за это героем почитают. Так вот, Геннадий Крючков – это такой Сусанин, который завел солидную часть армии Христовой в болото. Как верующие могут так слепо следовать за слепым вождем, который, правда, все годы репрессий ловко укрывался от всевидящего ока компетентных органов? Вот за кого этот человек. А он считается пастором, понимаете? Очевидно, спецзадание было очень важным. Но вот исчезло ведомство всесильное, а его герой не исчез. Я недавно получил записи его выступлений на съезде Совета Церквей и его выступления среди служителей, выехавших в США. Человек, позволяющий себе говорить такую ложь, не может быть служителем Евангельской Церкви. Как могут верующие позволить себе настолько одурачить, что в 40-летней войне с единоверцами никогда не задавали себе вопрос, с кем и почему воюем? Но Ларчик просто открывался. Ведь всякого, кто дерзал только высказать об этом мысль, тут же его изгоняли, отлучали, обвиняя в предательстве и разрушении Совета Церквей. Я думаю, что настало время опубликовать его выступление, чтобы оставшиеся в живых могли выйти из болота, в которое завел их Геннадий Крючков. А в этом вот братстве мы рассуждаем о Духе Святом, о молитве Духом. Общения такие вот проходят, а нас называют, что мы в болоте. Нетрудно, братья и сестры, так вот уразуметь, вот с какой головы тут, с больной на здоровую, кто в болоте. Я думаю, что вот такое сейчас время. Строится религия, великая блудница и живая церковь. Вот у меня лично на сердце все искреннее желание. Как бы передать, как бы объяснить, как бы открыть вам и самому себе, чтобы быть на верном истинном пути. Потому что, вот как сейчас прочитали, не знаем, не знаете, кому кланяетесь, не знаете. А вот истинные поклонники, если тогда, то тем более теперь, это те, которые поклоняются Отцу в духе и истине. И таких поклонников Отец ищет себе. Это не напрасно, друзья, Духом Святым побуждено так вот, чтобы провести эту тему. Или вот еще один такой пример тоже, чтобы как-то вот понимать более правильно. Вот мы последний раз были в Америке с Николаем Степановичем. И так, после утомительного труда целый месяц трудно было. А один брат, пресвитер, нам предоставил такую возможность. Говорит, братья, я хочу вам немножечко отдушинку сделать. Вот провезу вас и покажу что-то достопримечательное такое. И он привез нас это в Чикаго посмотреть институт, а потом и не только институт, а все-все-все тайны, подробности вот служителя, как его, Николай Степанович, Муди. Ну, интересно, конечно, как это было раньше. Посмотрели мы на этого проповедника Муди, он восковой стоит такой. Ну, простенький, одет так просто, с Библией в руках. И все так простенько. Лошадки, люди простые. Ну, еще у тебя, наверное, 30-е годы. Вот так все начиналось. Когда мы смотрели теперь институт этого последователей Муди, то, конечно, все-все уже извращено, все. Молятся сидя, одетые сестры, если можно их так назвать, по-мужски, а мужчины по-женски, косматые такие, лохматые, вот, косметика вся. А потом пригласили нас пообедать в столовую вот этого института. А мы вот сопровождающие говорим, ну, брат, а что ж это такое? Парочками сидят так в обнимочку, и не то, что там братик родной или с сестричкой своей. Вот, а прямо такие, ну, что это такое? Ну, вот так вот, говорят, знакомятся, так вот дружат, любят, поженятся и поедут вместе на миссионерский труд. Ну, все. До чего дошло? Ну, а потом перевезли нас в институт Билли Грейма. Вот. Но там что мы увидели? Так вот картины такие большие освещаются, все устроено очень красиво, интересно. Билли Грейм с молодости еще проповедует. И где он проповедовал, вот так вот смотришь на этой картине, она и озвучена. Море, море людей, море. И так вот с годами идет. И где он призывает к покаянию, то же самое. Разве можно там вот каждого грешника склони колено, помолись, а вот так вот поднимите руку, кто желает принять Иисуса Христа, и тоже море рук. Видать, так вдали немножко палатки, вот эти 7 палаток стоят, там их вразумляют, наставляют, как дальше вести себя, может быть, даже и крещение сразу преподают. И вот так думаешь, как хорошо, как все просто. Не посмотреть бы до конца все, можно радоваться такому благословенному вот служению Билли Грейма. Сюда, смотрите, вы куда? Сюда, друзья, там никто вас не должен отвлекать. Я интересно рассказываю или нет? А то я сейчас попрошу братья, пусть меня заменят, да и все. Сюда, смотрите. Когда мы дошли до последней картины, круглый стол, и вот за этим столом 5 мужчин сидит. Последняя картина. Брат наш, служитель, говорит: братья, вы присмотритесь, кого-либо узнаете здесь? Мы присмотрелись. Михаил Сергеевич Горбачев. Спрашивается, чего ты здесь? Какое общение у тебя с Билли Греймом и вообще в этом потоке? Вот благовестие, евангелизация, и ты тут оказался. Как ты здесь? Это результат всех проповедей Билли Грейма. Создать религиозную страну. Религия – это люди очень покорные, люди послушные. Такой страной легко управлять. Вот думаю... По-моему, мнение такое. Почему открыли в Америку границы? Почему призвали кого? Смотрите, коммунистов нет. Кого? Заключенных, тюремщиков нет. Верующих, верующих. Так подготовлено все. Наверное, сколько туда не переедут, всех усыплят. Всем хватит там это снотворного. Всем. Религия... Почва для Антихриста. А эта пятерка, так вот, видимо, Всемирный совет по делам религии. И вот у них цель какая? Объединить, как можно скорее объединить все религии в одну великую блудницу. Ведь не зря вот, когда читаешь Откровение в 17 главе, вот так в смущение пришел Иоанн. И ангел увидел это смущение на лице Иоанна и спрашивает, что ты удивляешься? Он, ну не пойму, и эта церковь, вроде как одетая, вот приятно, вот так вот по-божьему все, вот. А эта сидит на багряном звере, упоенная кровью святых. Да где же церковь? Ну, понятно, понятно, что одна великая блудница, а другая церковь. Так и пояснено было, друзья. Оно сегодня больше еще вырисовывается. Так бы не хотелось, чтобы кто-то вот из нас здесь оказался бы в числе вот этой великой блудницы. Вот поэтому так стараемся и разъясняем, чтобы все делалось в духе и истине, а не в плоти и религии. Друзья, вот первая глава Деяния апостолов. Вопросы. Сейчас я буду задавать. В первой главе читаем. О чем? Сейчас скажу. С 8 стиха. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самаре, даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Друзья, вы слышали, я сейчас прочитал, спрашиваю вас, это уже прошло или будет еще? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой? Отвечайте. Будет? Ого, с кем я разговариваю? Дух Святой сошел или нет? Сошел. Значит, прошло? Друзья, силу мы приняли или не приняли? Как Дух Святой сошел? Я вот немножечко так сегодня рассуждал. Вот первый этап сошествия Духа Святого во второй главе Деяний апостолов, в виде огненных языков, и почил на каждом из апостолов. И они стали говорить теми языками народ, который присутствовал там. Сошествие Духа Святого. Второй раз или второй этап сошествия Духа Святого – это когда Дух Святой дал понять, что не только на апостолов, но на всех последователей учения Иисуса Христа, когда впервые назвались христианами. Сошел Дух Святой. И третий этап сошествия Духа Святого – это в доме Корнилия на язычников. Первое – на апостолов, второе – на последующих христиан и стали называться христианами. И третье – чтобы все были уверены мы, что и на язычников тоже сошел Дух Святой. Друзья, это церковь, которая состоит из всех народов, племен, языков, и Дух Святой сошел в церковь. Вот так надо понимать, почему у нас сейчас исключены вот эти псалмы, которые раньше мы пели. Я так любил петь вот псалом «Дух пылающий огнем, о, приди, к тебе зовем». Вот, а теперь не поем, а почему? «О, приди», да чего ж приди, когда уже пришел более 2000 лет тому назад, пришел. А сейчас так и поют, и понимают некоторые, что не больше так вот кричи, крести, крести, крести, и сойдет Дух Святой. А до этого, если о крещении Духом Святым какое-то есть место Писания, друзья, вот 12 глава, 13 стих, 1 Коринфянам говорится, что такое крещение? «Одним Духом все мы крестились, но куда?» Во что? В тело Христово. То есть однажды, хотя вот тремя последствиями сошел Дух Святой, то есть на разные вот виды названия, то апостолы, то христиане последующие, то язычники, то есть никого не пропустил. Теперь, братья и сестры, Дух Святой пребывает в церкви до самого конца, пока и передаст ее в руки Господа Иисуса Христа на небо. Когда мы вот слышим, что Дух Святой крестит, то это означает, что Дух Святой определяет нас в тело Христово. В тело Христово. А в теле Христовом Святой Дух для нашего исполнения. Мы исполняемся Духом Святым не иначе, как только входим в церковь, друзья. Вот если у кого-то понятие, не обязательно в церкви быть. Есть Вселенская Церковь, там я лишь бы числился. Дух Святой находит меня и тебя и исполняет в Церкви Христовой, в теле Христовом. Одним Духом крестились в одно тело. Елены, рабы, свободные и одним Духом напоены. Напоены, исполнены. Вот это правильное понятие, которое дает нам правильное видение, никогда не заблудишься. И вот сейчас, когда вот слышим иной раз, «Дух Святой, сойди на меня, Дух Святой, наполни меня», братья и сестры, на это надо обращать внимание, чтобы нам не огорчать Духа Святого. Вот я пожил с женой недели две-три, вот так вот в начале моей жизни, да, и все уже так у нас вместе, в одном доме, а потом вдруг ей предлагаю, слушай, ты переходи ко мне жить, а? Что ж мы так будем? Не удивит ли ее, друзья, когда Дух Святой уже 2000 с лишним лет находится на земле, а мы его вдруг приглашаем? Вот какое страшное заблуждение. Это вот есть такие на сегодня вероучения, которые так вот и понимают. И еще, братья и сестры, вот насчет исполнения Духом Святым. Крещение один раз навсегда. Исполнение по мере нашего труда, как мы пользуемся вот этой благодатью, как мы имеем труд, служение, старание, как у нас происходит вот реализация этой силы Божией. Вот я сегодня читал и встретил такое место, хотя я его знал, но так еще раз напомнил себе. В 13 главе Деяния апостолов. Апостол Павел беседует с проконсулом. Ну, добрые собеседники, оба ученые, понимающие друг друга. И, возможно, даже беседовали налегке, не напрягаясь. Вот бывает, мы едем в поезде или в самолете, вот такой у нас пассажир попался, добрый человек. И мы с ним разговариваем, какая погода, какая специальность у кого, кто какой семьей обзавелся, где как кто живет. И так вот интересно так вот. Ну, о Боге, может быть, пока ничего. Так бывает и проезжаем всю дорогу. Но вот здесь произошло у апостола Павла такое сопротивление. Третий вмешивается в эту беседу. Волф – это сосуд дьявольский, исполненный духом дьявола. И когда он вмешался и стал препятствовать, может быть, развитию беседы, которая, может быть, так постепенно перешла бы и в духовную беседу, то апостол Павел заметил, этот человек не от Бога, этот человек, наполненный духом дьявольским. Когда тут надо было молиться? Сколько тут нужно, надо было времени? Бывают такие ситуации, друзья. И написано кратко. В этот момент апостол Павел, исполнившись Духом Святым, напал на исполненного духом дьявольским, и тот ослеп. Вот слово «исполнившись Духом Святым». Что здесь происходило? Вам хоть немножечко надо в эту мысль войти. Надо в эту погрузиться мысль, друзья. Она должна у вас развиваться. Без этого невозможно достичь христианства. Исполнившись. Вы понимаете, сразу представляется такая картина, что у меня Дух Святой израсходовался, он как-то испарился, потихонечку я его растратил, а теперь мне надо его долить, как бензин или как, может быть, какой-то водички, так что ли? Нет. Дух Святой не мерою дается. А что означает исполнившись? Вот что мог сделать в этот момент апостол Павел? Это секунды. Он мог только произнести, вот я так себе представляю, друзья, допускаю такую мысль. В это короткое мгновение он мог только сказать: Дух Святой, доверяю тебе, прошу тебя, действуй, я твой сосуд. Ну, примерно, может, какими-то еще подобными этому словами, но полное доверие Духу Святому, сполна довериться Духу Святому. И когда только вот это произошло, и Дух Святой понял, что апостол Павел доверяет все ему, все разрешает ему, что апостол Павел – это его сосуд надежный, никогда не примет себе в гордость, не присвоит себе то, что принадлежит Богу, Святой Троице. Дух Святой мгновенно стал действовать. Братья и сестры, почему у нас, я уже сказал, Дух Святой сошел, вы подтвердили, сошел. силу приняли. Но тут подождите, не спешите, не отказывайтесь. Можете сказать «нет». Но, а вот если так вот подробненько посмотреть, друзья, что если кто-то из нас, может быть, уверовал притворно, покаялся за компанию, крещение принял, потому что уже понуждали, ну да, это опасный путь, очень опасный. Но если нас касался Дух Святой, стучал к нам извне, через общение, Слово Божие, молитвы, и достучался. Вот сестра вышла, хотела рассказать стихотворение. Я так понял, заплакала. Вот так вот защемило сердце, заплакала и пошла. И я думаю, хорошо, Дух Святой действует. Дух Святой действует. Над таким нельзя никак нам как-то смотреть, может быть, немножко странно или насмешливо. Друзья, коснулось сердце. Что там внутри происходит? Вот такое покаяние Дух Святой принимает. Он радуется всем небом. Все небо ликует. Достучался Дух Святой до души. Душа уступила, потому что док покаяния управляет душа, а дух мертв. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим оживотворил. Благодатью вы спасены. Теперь, когда достучался Дух Святой, ему теперь дано право входить вовнутрь. Вовнутрь. И когда так произошло в нас, это хорошо, это правильно, это истина, это верно. Не поднятием руки вот так вот. У нас даже замечание такое вот было среди братьев-служителей. Последнее время так бывает, вот понуждают к покаянию. Даже некоторые так служители, вот нет покаяния, и все. Зовут, нет покаяний. А потом бывают такие вот применяют, ну, может быть, они где-то удачные, а бывают и неудачные. Это очень рискованно, очень рискованно. Братья и сестры, поднимите руку, за кого бы я сейчас помолился. Потому что, может, кому-то трудно покаяться. Дайте знать об этом, и я помолюсь. Человек поднимает руку, потому что в этом нуждается. Борьба внутри. Он готов покаяться, он желает покаяться, а силы нет. А тут на помощь зовет брат самого себя. Поднимите руку, я помолюсь. Поднимает руку, молится служитель. А потом говорит, те, кто подняли руку, проходите сюда и кайтесь. А куда теперь деваться? Куда теперь деваться? А вы знаете, были такие моменты, некоторые разворачивались и уходили. Обманщик попросил поднять руку, чтобы помолиться. А теперь куда мне деваться? Но находились все-таки, имеющие силу волю, разворачивались и уходили. Придет ли когда-нибудь еще? А может быть и не придет. Бывает удачно, бывает, что все-таки вот так вот выходит человек, переступнул вот этот барьер, пришел, ну, склоняй колено, помолись. Бывает, но не всегда. А вот так вот, когда еще не созрело покаяние, и Дух Святой не достучался, а формально оформили, друзья, и душа калекой стала, калекой, нерожденной свыше. Если произошло истинное покаяние, рождение свыше, вы понимаете, Слово Божие говорит так, я вот сейчас прочитаю, это послание Ефесянам, 1 главе. Как апостол Павел вот это описывает? «В нем и вы», с 13 стиха, «услышав истинное слово, истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Посему я услышал о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах ваших, чтобы Бог, Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас». Верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и так далее. Братья и сестры, вот в этом отрывочке кто как внимательно выслушал? Вы понимаете? Дал залог Духа Святого. Залог, друзья, это теперь у нас как бы больше даже, чем то, что осталось получить. У нас Дух Святой. Вы же знаете, что одно дело с нами – это обетование Божие, где двое или трое, я посреди вас. Это хорошо, но это начало. Это не вполне совершенство, друзья. Потому что приходят люди первый раз, собираются где-то, может быть, для беседы, ну, простой такой, обыкновенной, не как собрание стандартное. И Господь так вот пообещал, где двое или трое, я посреди вас. Но потом Он говорит, и не только с вами пребуду, но и у вас. Но и у вас. Вот что главное, друзья. Вы вспомните вот это вот время, когда закроются двери, когда неразумные придут и будут стучать, и какой ответ они получат? Они будут доказывать. Господи, да мы же с тобою были. Он говорит, да, были. Да ты же на улице нашей учил нас. Учил. Да мы именем твоим многие чудеса творили. Творили. Ну и что? Ну как же ты на нас так говоришь? Отойдите, я никогда не знал вас. Как ты говоришь? Да, я с вами был, но сколько я не стучал, сколько я не желал, сколько я не пробивался, если так грубо можно сказать, вы так и не открыли мне сердце. И не открыли. Братья и сестры, мы это замечаем сегодня в настоящем христианстве. В собрания тихие, спокойные. Кто-то сказал, хорошо бы пришествие Господа за церковь было бы вот так вот, когда мы сидим вот в такой обстановке. Наверное, больше гораздо бы поднялось в небо. Мы такие хорошие сейчас, не ругаемся. Мы сейчас внимательно слушаем. Да, но это я так говорю, так думаю, что мы тут тихие. Может, мы вас понапугали. А на самом-то деле, что вы думаете внутри? О чем вы сейчас мечтаете? Как бы захватить кому-то скорее качелю, может быть? Я не знаю, что с ней делать, что это за идол такой там. Вот куда бы его братья бы законсервировали. Вот, если оно так будет, понимаете? Только кончится собрание, и бегут скорее, кто быстрее туда захватит. Это одно. Вот. И всякие игры. Да, это не то, что братья, вот служители добрые, и не ставят таких запретов. Если мы будем ставить вам запреты, я тоже такого понимания, мы подведем вас под букву закона. Вот то нельзя, вот то нельзя. Но иногда, вот я, допустим, вот вижу, что-то подхожу, говорю, вот это вот нехорошо, это соблазн страшный. Это и тебя позорит, и нас тоже. Вот бывает такое. Но все равно как-то вот мы ожидаем от вас вашего сознания, вашего добровольного вот поклонение в духе и истине, не отрывая силой вас, чтобы вы сами поняли, чтобы вы сами освобождались от этого. Вот первый день трудный день, очень тяжелый. Второй день, сегодня уже третий. И вот так вот уже начинает потихонечку подходить, исповедоваться. Надо бы, друзья, уже раскачиваться, надо бы уже так вот об этом серьезно подумать, может что-то даже оставить. И игры вот эти вот, которые выветривают у вас все доброе, все святое. Вот поймите, если вы только не примете истину, если вы не исполнитесь Духом Святым, то ничто другое так и не останется в вас на пользу. Ни качели те не повезете домой. Ни вот эти все игры, они вам даже не хватит до выезда, до трассы вот, асфальтной. Не хватит, оно все развеется. У вас сразу тоска, уныние, прощание, разлука. Но если кто-то Духом Святым исполнится, повезет далеко-далеко. И другим даже поделится. Вы понимаете, что самое дорогое? Что самое главное? Поэтому вот я сейчас соединяю опять, друзья. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Если сказать, да нет, мы не приняли силу, мы бессильны, мы слабенькие и прочее, прочее. Сравнивая так, вот апостол Петр после этого сошествия, он когда проповедовал, 3000 покаялось, вот это сила. А у нас кто такой? Но тогда никто из нас, наверное, не имеет никакой силы, не имеет ничего духовного. Так, что ли, получается? Братья и сестры, нет. Тогда было в одном апостоле Петре сосредоточено, может быть, столько, сколько в то время можно было вложить в одного. Сегодня тот же самый Дух Святой, та же сила проявляется, изливается, наполняет сердца, каются грешники, только не в одном месте, как тогда через апостола Петра, а теперь распространена церковь на всем земном шаре. Если бы кто-то взял и подсчитал, вот в один день, в воскресенье, допустим, или на какой-то праздник, взял бы и подсчитал, сколько тысяч покаялось душ на всем земном шаре в один праздничный или воскресный день. Братья и сестры, и мы бы могли бы сказать, да, Дух Святой действует так же и в такой же мере, и сила Божия изливается. Здесь только вопрос стоит, я в этом участвую хоть немножко или нет? Переживаю ли я об этом или нет? Вот как хорошо, допустим, я вот сегодня беседу проводил, или вчера, вот утром, и тема была такая, раб, которому господин сказал, пойди и пригласи званых. Он пошел, а они отказались. Я волов купил, буду испытывать ночью, что ли, вечером, испытывать волов. Да кто тебя не поймет, ты хоть придумай что-нибудь более-менее такое подходящее, а тогда уже говори, я женился, ну иди с женой вместе, иди. А, нашел жену, спутницу. Спутала и не пускает никуда. Понятно. А третий, я вот землю купил, пойду посмотрю. А как ты ее купил, еще не смотрел даже. Как ты ее купил? Вот смотрите, какое лукавство, да? И тут же противоположно, или так, противовес сразу, раб. Раб. Верный раб. Приходит и говорит, отказались. Ну тогда иди слепых, хромых, увечных, всех зови. Он побежал, собрал. Это не так просто, друзья, не так просто. И кажется, простая работа. А сколько надо пробежать вот этих улиц, переулков, дорог и прочее. Он приходит, говорит, господин, исполнил, пришли, но еще есть место. Я так задавал вопрос, друзья, что здесь можно было утаить этому рабу? И не надо было на себя вот эту заботу принимать лишнюю. Что можно было утаить, а? Догадываетесь? Господин призвал, все, иди, разговаривай с ними, или давай, корми их ужином. Нет, он настолько участен всем сердцем своим, всем своим существом, всем своим сознанием. Место еще есть. Еще могут десятка, два, три спастись. Как пропустить такой момент? Друзья, у нас есть такое сочувствие? У нас есть такое сострадание о грешниках? Полное соучастие с Духом Святым. Полное соучастие с этим апостолом Петром. Где-то он проповедует, их и сейчас много. Проповедует, души каются. Но я в этом участвую, я хоть призвал кого-то. И этот раб опять говорит, место есть. Думаю, что это за раб такой? Это, наверное, тот раб, который отслужил свой срок, а потом говорит: «Господин, люблю тебя, не уйду от тебя, прокалывай мне ухо, остаюсь с тобой навсегда». Проколол ухо, и он теперь, один брат мне примерчик такой привел, говорит: вот два человека тоже рабами были в одного господина. И так, наблюдая господин за работой обоих, вдруг одному из них повышает зарплату, а другому нет. Ох, как обиделся второй, как это так, несправедливо, работаем вместе, почему меня не добавил? Он говорит: ну послушай, я тебе сейчас поясню. Выводит их на горизонт, так смотрит, смотрите, появился караван. Ну, караван — это не мерседесы, друзья, и не какие-то современные надутые, дутые, а может верблюды, может ослы, там это караван. И вот этому ленивому, который обиделся, говорит: пойди узнай, откуда этот караван, что везет и куда везет. Он помчался, значит, спрашивает: откуда? С Новороссийска. Куда? В Ростов. А что везете? Пшеницу везем. Вот, все, прибегает, докладывает. Ну, ладно, ладно, все может быть. Вы сущность поймите. Потом он второго посылает: а ну-ка ты побеги. Тот, значит, побежал, расспросил все. Приходит и докладывает. Да, оттуда вот, а что везут то-то? Пшеницу везут. Слушай, а ты знаешь, у нас тоже пшеница есть? Я ведь уже договорился. Нашу пшеницу заберут. Постолько-то, цена такая-то. Я уже деньги получил. Сейчас надо отвезти. Вот в таком-то месте мы перегрузим, и все в порядке. Он тогда говорит: ты видишь, кто из вас усердно служит, а кто как казенщину отбывает. Только букву. Друзья, я вот так думаю, вот у кого Дух Святой, всегда и наставит, и научит, и возвестит, и напомнит, а кого-то надо все время под затыльник толкать. Вот пойди вот это сделай. Он пошел, сделал, приходит: да там невозможно, я вот чуть-чуть начал, оно не получается. А второй уже подумал: да если не так, я вот так вот сделаю, но все равно сделаю, потому что Господин сказал, и я его люблю. Вот что означает, друзья, быть религиозным, только считаться, и быть водимым Духом Святым. Ну вот, я еще немножечко возвращусь, друзья. Не должно нам унывать, не должно отчаиваться, потому что, говоря об этой теме, можно повредить даже. У некоторых такое отчаяние может постичь. А что теперь, у меня Духа Святого нет? А что ж я теперь? Кто же я есть? Друзья, Дух Святой, он не уходит так просто и так быстро, как будто капризный какой-то. Ни в коем случае. Вот посмотрите, я вчера читал или позавчера, не помню, и другие братья читали: не оскорбляйте Святого Духа Божия, вот, которым вы запечатлены в день искупления. Просто можем его оскорбить, можем его не заметить, можем не обратить на него внимания, а он в нас пребывает. Поймите, пребывает. Вот давайте я вам вот такой вопрос задам. Вы переживаете в себе когда-нибудь, если вы какой-то грех совершили, вот так сознательно или несознательно, вы переживаете какое-то угрызение совести или нет? Скажите, пожалуйста, вот так, сами в себе. Это для всех. Это чья работа? Вот это работа Духа Святого. Он только может у вас обличить. Наставлять он начинает вас наставлять, а вы непослушные. Он не хочет навязывать вам. Он хочет вас научить, а вы говорите: я и сам знаю. У меня хватает того, и вы не желаете познавать истину. Он умалкивает. Он хочет вам открыть небо. Он хочет вам познание, больше и больше широту, глубину, высоту и долготу, а у вас времени нет. И Дух Святой вот в таком печальном, уничиженном состоянии. И его роль одна остается. Знаю, у многих из вас одна роль остается, последняя – обличить грехи, обличить вас напомнить о суде, о правде. И он это старательно делает. Это последнее. Если это отвергнете, вот, может быть, даже уже надо бы начинать, друзья. Каяться надо. Дух Святой, знаю, обличает. Многих из нас обличает. Если этому не внимлете, если это отвергнете, это последний шанс. У некоторых, возможно, это уже есть. Вот я замечаю даже иногда, вот, да и в нас, в Тимошевске, вот молодежь, да? Вот явно, понимаете? Вот придет иной раз, я одному говорил: слушай, ты что, спортсмен, что ли? У тебя какие-то 48 написано на плечах, на груди, на спине. Я говорю: ты 48 что, глав прочитал Библии? Или 48 у тебя стихов заучены наизусть? Что у тебя 48? А он думает, такой, прямо-таки, вот, спортсмен. Да бегишь-то ты, куда бегишь? На ристалище Христа или дьяволу навстречу? Ну, и разрезы, вот так вот, просто совесть потеряна, понимаете? Если даже говорит служитель, иногда сердятся, обижаются, иногда даже вот так вот выговаривают, осуждают. Я вас предупреждаю, друзья, это вы уже против Духа Святого идете. Это у вас последний шанс. А что после этого будет? Вы понимаете, когда Дух Святой уйдет, вот все было у Давида. И даже такое падение, о котором вы знаете. Но он когда молился, он самые выразительные слова вот старался высказать. Духа Святого не отними от меня. Ладно, там я потерял. Потерял я авторитет. Потерял я, может быть, членство. Потерял я, может быть, еще что-то. Господи, Духа Святого не забери от меня. Это все. Это все. Когда Дух Святой оставит, возможно, что навсегда. Мы таких имеем на счету, друзья. Вот приходили отступившие, упавшие на отлучение, приходили несколько раз, исповедовались. Исповедуются вроде хорошо. Говорим, отрекаться будешь, буду отрекаться. Отрекаются, все рассказывают. Ну, давай помолимся. Молится, повторяет, что еще добавляет служитель. Ну, все кажется хорошо. Раскаялся, да? Говорит, радости нет. Пустота остается. Некоторые из них погибли уже, ну, умерли не раскаявшиеся. Несколько знаем таких закостенелых и такие отъявленные, отчаянные или вообще бесстыдные грешники, что даже вот человек неверующий такого не делает, что делают вот эти отступники. Вот как можно потерять, друзья. Поэтому напоминание сегодня, что Дух Святой в нас, вот мы сюда приехали, это тоже влечение Духа Святым. Может быть, кто-то приехал просто сюда из-за любопытства, показать себя, на других посмотреть. Но мы не исключаем, не исключаем. Смотрите друг на друга, только не близко в упор, а так подальше, подальше. Смотрите, мы молимся за вас. Может, присмотритесь, когда будете предлагать там друг другу. Ну, смотрите, не ошибайтесь, лучше подойдите к служителю, удостоверьтесь, в чем-то еще вам подскажем, помолимся вместе. Вот. А все равно, друзья, это мы понимаем, это ваш возраст, от этого никуда не денешься. Но самое главное, делаете ли это вы с Богом? Делаете ли это вы под водительством Духа Святого? Или у вас на первом месте плоть и плотское все последствия? Друзья дорогие, вот Духом Святым кто молится? Я сейчас вот это уже к концу подхожу, потерпите еще чуть-чуть. Кто молится Духом Святым? Как это понять до конца? Если вдруг кто-то только покаялся, вот, может, вы смотрели такие вот кадрики где-то, или наяву, может, кто-то бывал. Но нам приходилось служителям однажды так показали, как это происходит в харизматов. Вот, пришли там баптисты, там другие пришли посмотреть только из-за любопытства, а когда так вот выслушали, особенно вот Ледяев такой вот особый, выделяющийся, вот он прыгал, прыгал, говорил, говорил, призывал, призывал, и смотришь, выходят, выходят, выходят, становится, становится уже 20 человек, 30 человек, и он начинает, ну как, подходит вот так вот, берет за височки, дунул, падают, падают, падают, там подхватывают, чтобы не разбился затылком, и лежат, лежат минут 10, вот так, тишина такая, вроде как, молитва, ожидание, потом поднимается уже все, крещенный Духом Святым, заговорил языком там, или может чуть попозже, братья, сестры, это ложь, сатанинская ложь, здесь никакого сомнения не может быть, только так. У нас же обязательно уверовавший, обязательно рожденный свыше, переживет еще этап плотской жизни. По третьей главе Коринфянам, первом послании, апостол Павел говорит, «Я хотел уже говорить с вами, как с духовными, но все же вижу еще до сих пор, что вы младенцы во Христе. Хотел питать вас твердой пищей, но надо еще молочком». Молочком. Только вопрос в том, долго ли ты будешь плотской. Этого этапа не миновать. Обязательно побудешь плотским. Но спеши скорее возрастать духовно. Потому что второй этап – это лучший. Духовный. Духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Его не достать. Потому что этот человек имеет ум Христов. Но если не поспешишь к духовному, к возрасту духовному, это через чтение Слова Божия, это истинное общение в церкви, друзья, это молитвенная жизнь. Как можете, так молитесь, молитесь пока так, как можете, только старайтесь молиться, старайтесь. Вы будете расти духовно. Если вы не будете расти духовно, вы перейдете на низший этап, душевный. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, почитает это безумием. Это мертвая религия. Вот как страшно оказаться таковым. Это длинное время не расти духовно. Вот в молодости надо побеждать себя, заставлять себя читать Слово Божие, молиться. Друзья, не стесняйтесь молиться. Сегодня, как никогда, поражены, поражены молчанием. Молитв нет. Что вы думаете дальше, не знаем. Но мы вам очень-очень просим и предлагаем. Победите себя самих. Молиться нужно. Читать Слово Божие. Расти духовно. Вы выскочите с этого страшного тупика или сети дьявольской. Попасть и стать душевным хуже не придумаешь. Страшнее ничего на свете. Вот я, может быть, даже в прошлом приводил такие примеры. Это в нашем крае. При моей жизни служитель, пресвитер, не буду называть где и кто, вот так вот уже перед смертью однажды ночью вышел из своего дома вот на нательном белье и идет, кричит, ругается, просто вот матерщиной ругается. Его там чужие люди схватили, знают же, вот сосед, вот приводят, сыновей вызвали, те спали уже, сыновья неверующие. Говорит, ваш отец, заберите его. Его забрали, связали до утра как-нибудь, потом утром позвонили, или там тогда еще не было телефона, наверное, а так собрали верующих кого-то, говорит, ну разбирайтесь с ним, это ж ваш пастор. Собрались верующие, трое суток в посте были. На третьи сутки Бог возвратил ему сознание. Он очнулся, спрашивает служитель, пожалуйста, скажи, что с тобой, почему так? Какой позор! Он говорит, гордый я умом постигал Библию, умом жил, умом молился, умом вся моя жизнь, духовной жизни не постиг. А теперь вот такой конец. И не только он, и еще некоторых тоже знаю. И вот так вот думаю, как написано в первом псалме, они и в старости плодовиты, и сочны, и свежи, чтобы возвещать. А другие, надеясь на ум религиозной жизнью, это все усыхается, это все отмирает, сатана обманывает, а потом такую насмешку устраивает. Ужас, какое там небо? Какое там небо? О небе и думать нет, нечего. Вот какой конец может быть, если не расти духовно, друзья. Поэтому, когда входим в духовную жизнь, тогда молитва в духе. Как это происходит, братья и сестры? Это не обязательно длинно. Сегодня брат нам напомнил, там по 2 часа проповедь или по 4 часа. Это не всегда бывает. Я его понимаю, прекрасно. У нас тоже бывает. Я вот поехал в Белоруссию, я по 4 часа говорил. А куда мне деваться? Они говорят, ну, брат, выжмем тебя, как лимон. Ну, вот и выжимают. И я говорил. И так перерыв сделаю чуть-чуть, споют там, и опять, и опять. И так, думаю, и другим приходится. И молитвы тоже бывают, когда, ну, вот, вопиющая нужда. Но есть уединение с Богом. Молитва, которая особая молитва. Вот посмотрите, Иисус Христос днем учил народ, а ночью уходил на гору и молился. Если так вот спросить, Господи, где ты набирал слов? Где ты набирал столько вот всяких нужд? Что ты целую ночь как-то говорил там с отцом. А я думаю, даже и не в этом было все молитва Иисуса Христа. Вот были моменты, друзья, вот так рассказывают. Ну, за себя не хочу ничего сказать. А вот другие рассказывают, что вот стоишь на коленях, помолишься, что только мог сказать для начала. А потом входишь в общение с Богом. И не надо повторять без конца молитву. И не надо набирать, выдумывать слов как можно больше. В многословии даже не одобряет Господь. Некоторые вот думают, что многословие будут услышаны, а мы их останавливаем. Пожалуйста, короче, молитесь. Молитесь правильно дома, молитесь Духом. Когда соединяется Дух, как написано, друзья, ибо не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Но ум обязательно участвует. Буду молиться Духом, буду молиться и умом. Буду молиться и умом. Это особое соединение с Господом, приятное общение. И не хочется вставать с колен. Ночью, да, ночью особо, лучше. Ночью более даже вот достижение успешно, потому что тишина, покой, никто не отвлекает. Но это при наличии духовного возраста. Если вы еще плотские, у вас это может и не получиться. Если вы растете духовно, обязательно к этому придете, обязательно. Поэтому без этого нельзя, друзья, но к этому надо стремиться. Когда мы начнем, очень печалит нас, вот мы и сегодня беседуем, но почему нет молитв наших молодых братьев, сестер? Все есть, крик есть, хватает, хохоту хватает, вот, игр всяких хватает, все это у вас очень развито. Но молитв, друзья, ведь наша главная цель этого общения – это достичь духовного подъема. Пробудиться. Если вы только общением насладитесь вот так друг другом, вы приедете домой, заедут другие, третьи, я замечал, после общения молодежного уныние у вас больше. Вы ходите, как будто бы вот, знаете, вареные какие-то. Никак не проснетесь, никак не очнетесь. А что? То, что вы получили здесь, оно надолго не хватило. То, что надо получить, вы не смогли до конца получить. Исполняйтесь Духом. Научи меня, Господи, молиться. Молиться, друзья, это не какая-то заученная, не какая-то классическая речь, не какие-то красноречия. Нет, детский лепет. Молитесь, как у вас будет. Как получится. Дух Святой вас управит. Молящийся – это уже на пути достижения духовной жизни. И будете иметь больший успех. Пусть Господь поможет, братья и сестры, чтобы вот эта жизнь... Ну, один примерчик такой, как вот однажды у меня было. Это было в Воркуте, Пасха. Много писем пришло мне, очень много. А мне ни одного не дали, только подразнили. Вот замполит принес, показал пачку, говорит, вот они. Я только руку протянул, говорит, ни одного не получишь, потому что не будем мы тебе тут духовно подкреплять. Но он по-своему там выразил. И не дал. Люди получили, читают, а у меня такая скорбь, такая тяжесть. Я даже не мог оставаться в бараке, и я вышел на улицу. Метель, мороз, в валенках, бушлат, шапку натянул и завязал. Завязал. Где форма молитвы здесь? На колени я не стану. Я протоптал стежечку. И вот хожу туда-сюда, хожу. Надо же головной убор снять. А я же замерзну. Я там и 5 минут не пробуду. 40-45 градусов. И вот понимаете, я тогда еще понял, Господу не обязательно соблюсти форму. Вот говорят, Алёша, можно помолиться там или читать Слово Божие? Говорят, ни в коем случае, сразу тебе Бог накажет. Думаю, если бы ты пережил бы все такие вот моменты жизни, когда всяко приходилось, всяко, когда негде на колени стать, негде даже и обратить внимание на что-то лучшее, а вот как лежишь, так и молишься, как лежишь, так и цитируешь Слово Божие. Всяко-всяко приходилось, только Бог не любит ленивца, когда в тебе вся возможность есть, а ты лежишь, это ленивец. Друзья, и вот так я хожу, вспоминаю, что там написали, как бы я был рад прочитать эти письма, и так все больше и больше углубляюсь в скорбь, и вдруг я сам себя слышу, пою, пою, и потом включаюсь умом своим и разумею, что я пою. А пение продолжается, я пою. И какие слова, друзья? Когда одолеют тебя испытания, когда в неподсильной устанешь борьбе. Мне радостно так стало, думаю, я бы такого, может быть, вот такой момент тяжелый, и даже не применил, не до этого. Мы когда вот в горе большом, вы понимаете, забываем даже порой спеть бы в этот момент, поблагодарить Бога, понимаете, горе забивает. А Дух Святой, вот мне тон задал, голос подал, и я стал петь. И я, конечно, пел с такими слезами, спел этот псалом, и слова ж там такие, не падай, крепись, судьбу не за слов, есть вера, надежда, любовь. Вот тут я немножко понял, что такое петь духом, друзья. Вот. Или молитва, то же самое. Вот было в этом, на Колыме, когда меня везли этапом, рассказывает заключенный, говорит, самое страшное попасть это в камеру «шестерка». А я и не придал значения. Думаю, это, наверное, рецидивистом там, злостным нарушителем. Мне там никогда не быть. Привозят Магадан в тюрьму и ведут вот так вот по коридору. Перед каждой камерой останавливаются, называют фамилию. Заходи, заходи, заходи. Дальше иду. Против шестерки остановились. Костюченко. Заходи. В шестерку. А я всего наслышался, как там избивают, там привязывают, там специально такой топчан, который, вот, ну таких, которые несправимые. Это действительно так было. И вдруг меня туда, и сразу закрылась камера, темнота, так со света, и сразу, когда в темноту, ничего не видишь. Я чуть рассмотрелся, маленькое окошечко такое. Ага. И потом опять Дух Святой. Дух Святой очень быстрый помощник нам тогда, когда мы совершенно бессильны, когда в нас нет нашего «я», когда мы ни на что не надеемся, когда в нас не за что зацепиться абсолютно. Дух Святой обязательно самую скорую помощь предлагает. Пожалуйста, склоняй колено, молись. Наверное, никогда бы не додумался своим умом. Я склоняю колено, стал молиться. И знаете, молитва была не какая-то плачевная, просить, Господи, защити меня, Господи, спаси меня. Благодарю Тебя, благодарственная молитва полилась, понимаете? Я поблагодарил Господа. Открывается камера, выходи. И ничего, и не побили, нет, не побили. Там все подслушивали, там все видели. И так делаю вывод сам, что если бы я там плакал, если бы я там, может быть, ну, свою судьбу вот так вот всячески вот вспоминал в плохом таком, а они все слышат, ага, стоп, надо продолжить. Надо продолжить, потому что поддается, пошел на излом. А когда благодарит, что теперь? Выходи. Подняли на второй этаж, заводят в камеру, сидят заключенные. У них масло на столе, сахар, сало, хлеб. Они меня приглашают. Ну, ты откуда? За что? Я говорю, так и так, вот верующий. Ну, садись, покушай, потом мы еще с тобой. Мне тоже сразу Дух Святой открыл. А эта ловушка еще хуже. Там побьют-то и ладно, а тут уж поймают. Тогда уже предателем будешь. Обязательно тебя сведут на какую-то, ну, обольстительную нотку. Ну, ладно, я так сел. Я говорю, да нет, спасибо, я не нуждаюсь в этом. Ну, они попытались кое-что спросить, я говорю, знаете, не вам этим заниматься, есть следственные органы, прокуратура, вот, вам я отвечать ничего не буду. Все тоже подслушивают, раз меня выводят, и тогда уже посадили в ту камеру, где я должен быть со всеми обыкновенно. Вот что значит, братья и сестры, когда мы в роскошной жизни, когда мы грешим, когда мы с миром наполовину, с церковью наполовину, Дух Святой бездейственный нас, кроме только обличать и напоминать конец нашего исхода. Друзья, когда мы нуждаемся, когда мы в скорби, когда мы сами себя понимаем, в каком мы состоянии. Дух Святой действует через нас и молитвы Его. Ну, а сейчас о чем мы помолимся, братья и сестры? Вот я вам предлагаю, как вот у меня на сердце, вот эта мысль, вот эта тема о Духе Святом, поймите, что самое насущное, самое необходимое, вы хотя бы попросили, Дух Святой, начни у меня действовать. Я тебе доверяюсь, я тебе очень жажду, я в тебе, единственном в тебе только понимаю спасение и все необходимое. И действительно, друзья, вот сейчас к нам самая близкая личность. Некоторые спрашивают, а как надо молиться, кого надо называть по имени, когда молиться, Отец Небесный, Иисус Христос или Дух Святой? Но я отвечал так вот некоторым. Я говорю, вы знаете, вы молитесь, как у вас получается. Они разберутся между собой. Они не поскандалят. Они очень-очень едины. Они очень понимают друг друга. Молитесь, как у вас будет. Но самый близкий к нам – это Дух Святой. А в Духе Святом все три личности. Так что скажите, Господь, правильно. Скажите, Отец Небесный, правильно. Скажите, Дух Святой, тоже правильно. Давайте помолимся Господу, друзья, и так вот, как вот слышали, не стесняйтесь, пусть прославится Господь, пусть прославится небо. Аминь.